Таня с Павловым оставались ночевать. А Клавдия в 9 часу засобиралась домой. «Ты что, с ума сошла?» — спросила Елена Васильевна. «Только приехала и обратно. Переживешь денек без своей Москвы ненаглядной. Останешься и дело с концом». «Правда, Клавка», — протрубила из гамака Таня, — «что за глупости? Завтра вместе поедем. Мы тебя довезем до самого дома. Куда ты сейчас попрешься, на ночь глядя?» «Знаю я вас», — сказала Клавдия весело. Про себя она твердо решила, что ни за что не останется. «Павлов опять проспит до вечера, и вы на работу в понедельник поедете. А я куда денусь?» «С нами поедешь», — из кустов подал голос Павлов. Он ел малину, и вид у него был счастливый. «Какая тебе разница, в воскресенье или в понедельник?» Ей-то как раз была разница. Павлову не было никакой. Теща с тестем его уважали, Танька была ни при чем. Что еще нужно усталому мужику в выходные? «Сейчас еще раз самовар поставим», — пообещал Дмитрий Андреевич. «Елен, пироги остались?» «Полно», — ответила Елена Васильевна. «И до мороженого мы еще не дошли, а завтра шашлык будет, Клаша. Ты же его любишь». Клавдия обожала шашлык, и поесть его ей выпадало только раз в году, на даче у Ларионовых. Но даже такой аргумент, как шашлык, не мог убедить ее остаться. «У меня завтра дежурство в аптеке», — неловко соврала она. Интересно, они догадались, что это вранье или нет? «Спасибо. Я так люблю к вам приезжать». «Так чего ж не приезжаешь?» — спросил Дмитрий Андреевич. Сидя на корточках, он изо всех сил дул куда-то под самовар. Из самовара во все стороны летели зола и искры. Подошел Андрей, присел рядом и тоже стал дуть. «Прекратите!» — попросила Елена Васильевна, отмахиваясь от летевшей в разные стороны золы. «Наш самовар нежный, он этого не вынесет». «Вынесет», — уверенно сказал Андрей. Из самовара внезапно повалил дым, словно он решил, что дешевле будет снова разгореться. Андрей покидал в него шишек и сказал, отряхивая руки: «Я тебя довезу, Клава. Мне тоже завтра на работу». Клавдия уставилась на него в смятении. Еще не хватало провести с ним 2 часа в машине. Да она с ума сойдет, и ее придется везти не домой, а прямо в Кащенко. «Спасибо», — поблагодарила она Андрея под пристальным взглядом Елены Васильевны. «Тебе, наверное, это неудобно, а мне еще в магазин зайти нужно». «Как хочешь», — сказала императрица, — «а одну я тебя не отпущу. На дворе не июнь, темнеет рано, так что или оставайся, или езжай с Андреем». «В магазин я тебя тоже завезу», — пообещал Андрей, залезая к Павлову в малинник. «У меня в холодильнике можно в хоккей играть. Просторно и холодно». Возражать было нечего. И Клавдия дала себе слово, что немедленно заснет мертвым сном, как только они выйдут с участка, а проснется уже в Москве. «Сейчас чайку еще попьем и поедем», — сказал Андрей из малинника. «Мам, ты что-то там говорила про пироги». Они уехали через час, наевшись так, что трудно было дышать. «Я тебе в пакет сунула остатки пирогов», — напоследок шепнула Елена Васильевна Клавдии. «Смотри, не забудь, положи их на ночь в холодильник. А утром перед работой разогреешь». «Спасибо», — пробормотала Клавдия, чувствуя себя худшей из обманщиц. «И извините меня, что я уезжаю». «Я все понимаю», — сказала Елена Васильевна строго. «Работа есть работа». Андрей о чем-то договаривал с Таней, и Клавдия ужасно ей завидовала, потому что она может так легко и просто разговаривать с ним, смеяться и целовать его в щеку. Дмитрий Андреевич вывел с участка его машину, собаки скакали вокруг, лаяли и толкались. «Садись, Клаша», — сказал Дмитрий Андреевич, открывая ей дверь. «Они еще будут полчаса целоваться». Клавдия осторожно села в машину Андрея и огляделась. Внутри она была такой же чистой и ухоженной, как снаружи. И Клавдии приятно было, что она сидит в машине Андрея. Какой-то тип в полосатой рубашке стоял на мостике, через который им предстояло проехать, возвращаясь в Москву. Курил и сплевывал в воду. Что-то в его облике вдруг насторожило Клавдию. И она взглянула раз, и потом еще раз. В детдоме, а потом в общежитии, ей приходилось все время быть настороже. Чуть зазеваешься, и пиши пропало. Хорошо, если просто побьют, а не зарежут. Привычка оглядываться по сторонам и замечать все, что происходило вокруг, была у нее в крови. Инстинкт самосохранения не раз спасал ей жизнь. И даже прожив несколько лет в относительной безопасности, она всегда слушалась этого своего инстинкта. Она видела этого мужика в полосатой рубашке раньше. Где? Шум проводов, Танин смех, громкие голоса, собачий лай и урчание двигателя мешали ей сосредоточиться. Она закрыла глаза. Дело не в рубашке, хотя таких дешевых полосатых одеяний этим летом в Москве было просто неприлично много. Должно быть, какая-то турецкая фабрика запустила новую линию. Но она отчетливо помнила именно типа, а не рубашку. Да, точно. Сегодня он ехал вместе с ней в электричке и противно сопел в ухо. Было жарко, и ей все время хотелось его оттолкнуть. Но она не стала, опасаясь нарваться на неприятности. Она чуть успокоилась, выдохнула и открыла глаза. Ничего страшного, он просто ехал туда же, куда и она, в Отрадное. Может, у него здесь тоже родственники. Клавдия тихонько усмехнулась. Тоже. У нее-то как раз никаких родственников здесь не было. Она снова посмотрела на мостик, чувствуя себя очень защищенной в машине Андрея. Тип удалялся в сторону станции. И внезапно опять накатила тревога. Дело не только в электричке. Она видела его где-то еще. Именно такую удаляющуюся спину, напряженную и внимательную, как если бы на этой спине были пристальные и осторожные глаза. Ладони вспотели, и она вытерла их о подол сарафана. Вечно ей мерещатся всякие ужасы. Вот что значит постоянное чувство опасности, выросшее вместе с ней из крохотного испуганного ребенка во вполне взрослого человека. Нет, ей не померещилось. Она видела эту спину. Он выходил из аптеки неделю или две назад. В дверях он посторонился и пропустил молодую девицу с коляской и еще одним малышом на буксире. Она не может ошибаться. Ее детдомовская память фиксирует и откладывает все нужное и ненужное, как сама Клавдия когда-то прятала в фанерный чемоданчик хлеб, зная, что когда ей захочется есть, рассчитывать будет не на что, кроме собственных запасов. Недаром лучше всех и быстрее всех в аптеке она запоминала название новых лекарств и фирму изготовителя, и показания к применению, и дозировку, и препараты-аналоги, и заменители, и даже номера накладных. «Ты у нас ходячий справочник, Клава», — всегда говорила ей Варвара Алексеевна. Справочник не подвел. Это был именно тот человек, которого она видела в аптеке. Тоже совпадение. Он мог просто зайти за лекарством именно в ту аптеку, где работает Клавдия. Ничего такого. Странные какие-то совпадения. В Москве тысяча других аптек, а под Москвой сотни дачных поселков. И все-таки этот человек дважды попался ей на пути. А может, не дважды, а трижды? Или четырежды? «Господи!» — пробормотал Андрей, усаживаясь рядом. «Уехать невозможно. Миллион указаний, тысяча пожеланий. Приезжай скорей, не забывай обедать, не кури на голодный желудок, чисть зубы и мой руки перед едой». Клавдия засмеялась, моментально позабыв обо всех своих подозрениях. Она вообще обо всем забывала в его присутствии, как школьница-переросток. «А ты моешь руки перед едой?» — спросила она. «Еще как!» Ответил он и посигналил родным, вышедшим за ворота, проводить его. Все замахали руками, а Елена Васильевна послала воздушный поцелуй. Меня хлебом не корми, дай только что-нибудь помыть. Руки и все такое». Он сидел очень близко. Большая рука двигалась, переключая скорости. И невозможно, невозможно было забыть о том, что он развелся, что он теперь ничей, что он мог бы быть ее. «Господи», — подумала Клавдия, напряженно глядя на дорогу, «зачем ты оставил мне надежду? Это нечестно, Господи». Словно боясь, что он может подслушать ее мысли, Клавдия быстро отвернулась к окошку и еще раз увидела ту самую спину. «Ты знаешь», — сказала она Андрею, стараясь отделаться от ненужных мыслей, «вон идет тип, которого я сегодня видела в электричке. И еще в Москве, в аптеке. Странно, да? Как ты думаешь, это совпадение?» Совершенно неожиданно для нее он разозлился. «Взбесились вы все!» — сказал он грубо. «У тебя тоже галлюцинации!» «А у кого еще галлюцинации?» — осторожно спросила Клавдия. «У моей жены!» — ответил он, резко выворачивая на асфальт. Он не сказал «бывший», и Клавдия это заметила. «У какой-то ее подруги, у подругиного мужа, у всех, черт побери! Всем мерещится, что за ними следят! Ты что, подала заявление в израильскую разведшколу?» «Да вроде нет», — ответила Клавдия, рассматривая его так, чтобы он этого не заметил. Майора и оперуполномоченного Андрея Ларионова она не знала, и ей интересно было посмотреть, какой он. Выходило, что совсем другой. «Раз не подавала, то успокойся. В Москве и Подмосковье огромное количество всяких мужиков, и некоторые из них даже похожи друг на друга. Можешь себе представить? Пока ты еще не глава Росвооружения, следить за тобой нет никакого резона. Это понятно?» «Понятно», — послушно пробормотала Клавдия. Не могла же она ему объяснить про годами тренируемую память на мелочи, про детдом и про хлеб. Говорить было не о чем, и Клавдия вспоминала свой блистательный план заснуть сразу по выезде из ворот. Но жалко было тратить 2 часа, которые выпали ей раз в жизни и могли больше не выпасть никогда, на притворство. Лучше она посидит тихонько рядом с ним. Она умела виртуозно выдумывать себе другую жизнь, не такую, какая была у нее на самом деле. Это было очень просто и помогало, когда становилось совсем не в моготу. Пусть он будет ее мужем, как будто. Они возвращаются в Москву с дачи, оставив бабушке детей и радуясь этому короткому отдыху вдвоем и тому, что впереди у них длинный молодой вечер, а завтра еще выходной, и можно будет проваляться в постели до полудня, ни о чем не заботясь. Он устал, конечно, на своей сумасшедшей работе, и она будет ухаживать за ним весь вечер и утро. Нальет ему ванну погорячее, заварит чай, будет мурлыкать и тереться о него, как кошка. Интересно, какой он по утрам? Почему-то ей казалось, что очень сердитый. Но она смогла бы его развеселить. Запросто. Внезапно ей стало так неловко, что она резко поменяла положение и отодвинулась. «Ты чего?» — спросил Андрей. Какая-то она была чудная. Танька, что ли, чем-то ее огорчила? Вряд ли. Они ведь такие подруги. Или это он на нее так действует? В социуме-то он жить не умеет. «Ты чего?» — повторил он и мельком глянул на нее. Она смотрела в окно. «На меня обиделась?» «Что ты, Андрюша?» — забормотала она, испугавшись, что ее можно заподозрить в подобной глупости. Разве она могла на него обижаться? Обижаться можно только на близких, а на чужих что обижаться? «Ты странная какая-то стала», — сообщил он ей. «Дуешься, что ли? Или влюблена?» Она вздрогнула и посмотрела на него с изумлением. «Кажется, попал», — подумал он с неожиданным раздражением. «Молодец, майор. С твоим тактом нужно немедленно перевестись на склад хранения табельного оружия». Ему некогда было анализировать собственные чувства, и он крайне редко этим занимался, тем более до недавнего времени его чувства постоянно анализировала жена, напрочь отбив у него охоту к этому занятию. Поэтому он не стал думать, откуда взялось раздражение. Просто ему было неприятно, что он угадал, и все. Много лет эта рыжеволосая тихая девушка принадлежала его семье, а, следовательно, и ему тоже. И он никогда не задумывался, что будет, если в один прекрасный день она перестанет им принадлежать. И что это за мужчина, в которого она влюбилась? И впишется ли он в семью? «Давно?» — спросил он неожиданно для себя. «Что давно?» — не поняла Клавдия. «Влюбилась-то давно?» Она вдруг развеселилась. «Давно, Андрей. А что? Неужели ты заметил?» «Заметил», — буркнул он, не понимая причины ее веселья. «А может, она не влюбилась, а просто морочит ему голову? На них это похоже, на девчонок. Хорошо бы морочила. Странно. Он никогда не думал о своей жене, как о девчонке. А о Таньке с Клавой только так и думал. Хотя им обеим уже... сколько? По тридцатнику, наверное». «Андрюха, ты такой потрясающий слон!» — сказала она и засмеялась. «Неужели на твоей работе можно быть таким слоном?» «Каким слоном?» — спросил он, подозревая, что речь идет о пресловутом социуме, но в других выражениях. «Таким», — сказала Клавдия, заливаясь идиотским смехом. «Я же была в вашем управлении, когда тебя орденом награждали, и там все в один голос говорили, какой ты необыкновенный сыщик. Шерлок Холмс, по сравнению с тобой, просто маленький неопытный мальчик». «Так не говорили», — сказал он польщенный. Ему было приятно, что она об этом помнит. Никому не было никакого дела до его работы и до того, плох он или хорош в деле, которым занимался уже много лет. А она помнила, что его хвалили. «И все-таки, почему я слон?» «Не скажу», — ответила она. «Не проси. Расскажи мне лучше, как ты живешь». «Нормально», — ответил он, все еще раздумывая над слоном. «Работа, дом, работа, дом. Вот в гараж сегодня съездил. С бывшей пообщался. Напился вчера». «Зачем?» — спросила она. «Затем, что хреново было», — ответил он честно. «Иногда мне бывает хреново». «Ну что ж», — сказала она рассудительно. «Пожалеть себя и напиться по поводу собственной загубленной жизни время от времени очень полезно. Ты из-за этого напился?» Ее неожиданная проницательность удивила его. Она не могла знать его так хорошо, чтобы с одного раза угадать причину. И все-таки угадала. «Да», — буркнул он. Она его смутила. «Все-то ты знаешь. В следующий раз, когда мне захочется оплакать свою загубленную жизнь, я тебе позвоню». «Давай», — разрешила она с непонятным ему энтузиазмом. «Я вполне могу напиться вместе с тобой». «Ты?» — протянул он. «Кишка тонка». Это был очень странный разговор, каких они никогда не вели раньше. Это был очень легкий разговор, болтовня и треп. И непонятно было, почему им обоим показалось странным, что никогда раньше они не разговаривали так легко. Андрей высадил Клавдию у подъезда, помахал на прощание, развернулся на крошечном пятачке между домом и детской площадкой и уехал. Клавдия долго смотрела вслед его красным «Жигулям». Потом вздохнула и повернулась, чтобы идти в подъезд. Внезапно сильно стукнуло сердце, и полиэтилен пакета противно пополз из ставшей влажной ладони. Она еще раз глянула, проверяя. На лавочке, у беспорядочно торчащих ракушек, сидел тот тип в полосатой рубашке. Он смотрел в сторону, на площадку, где под одиноким фонарем прогуливались несколько собак с хозяевами. Это был именно он, и майор Ларионов мог заткнуться со всеми своими подозрениями, что у нее галлюцинации. Она вся подобралась, как бывало в детдоме перед большой войной. Что-то происходит вокруг нее, и она не знает, что именно. И что бы там ни думал майор, это происходит на самом деле. Ей нужно подумать и подтвердить свои подозрения. Сердце билось медленно и сильно. Она все выяснит и расскажет Андрею. Конечно, он все ей объяснит и успокоит. Только сначала нужно проверить, тот тип или не тот. Он приходил в аптеку или нет? Зачем она может быть ему нужна? В понедельник она посмотрит, и если увидит его у аптеки, значит, тот самый. Сляжка? Что за глупости? Она юркнула в подъезд и опрометью бросилась к себе на третий этаж. Только заперев дверь на все замки и цепочку, она почувствовала себя в безопасности и перевела дух. Она все поймет на следующей неделе. Поймет и позвонит Андрею. И он ее спасет. Если бы только она могла догадаться, что принесет ей следующая неделя, она, скорее всего, собрала бы вещи и улетела ночным самолетом на Камчатку.